«Всем кораблям, тактика «бей и беги», версия дуэта», — приказал я, и мы резко рванули прочь от стремительно приближающихся врагов. Они летели на нас и на станцию, поэтому отвести их к Луне было невозможно, и станция, к которой мы отступали, постепенно приближалась. Да уж, это будет тяжелая битва. Глава 6. Некоторое время спустя. Команда. От нас зависит, если не все, то многое. Видя окошко с Марией, в нем было перед глазами пилотов 33-го отряда, опять истребители и перехватчиков заняли свои позиции. Они походили на треугольники 6 метров в длину и внешне мало чем отличались от прошлой версии. Но это лишь внешне. Да знаем, не дави на психику, фыркнула боевая полторашка, занимающая правый угол их построения клином. Ладно, ладно, цель проста. Врагов дофига, и их нужно убить. Маш, ты прям капитан очевидность, проворчала Лиза. Ну, блин, я тоже нервничаю, ответила девушка на экране и надула щеки. Ласточки, нам нужно их как-то остановить. А как же вражеские истребители? Кто от них защитит флот? Спросил Дмитрий. Если флот уничтожит ласточки, то его уже не будет смысла защищать, хмыкнул Илья, находящийся во главе клина. В этот момент тысячи перехватчиков занимали позиции. Они очень компактные, и в ковчеге занимают мало места. Впрочем, как и пилоты, сам флот уже построился перед станцией и вел огонь по приближающемуся врагу. Вот только этого врага было во много раз больше. Все, в бой. Обезвредьте ласточек. Цели указаны. Удачи. После слов Марии отряд рванул навстречу ласточкам, жутким чудовищам, которые уже приготовили острые зубы, а также плазменные пушки. Фиксирую цель. Наша ласточка справа. После слов Ильи все увидели сияющую ласточку. Но сияла она только для тех, чьей целью она являлась. И на ней горели 5 точек. Лиза, на тебе 3-я точка. Шея. Но осторожнее, несколько других отрядов тоже будут бить эту ласточку. Поняла. Перехватчики быстро приближались к флоту чудовищ, а над ними, да и под ними, сверкали лазерные лучи. И нет-нет, да станция выстрелит из огромного рельсотрона, уничтожая очередного кита. 2000 перехватчиков приближались к 200 ласточек, и многие из тварей уже были изранены. Да и умирали они одна за другой, ведь по тварям били 30 кораблей землян. Лобовая, наспинная и защита брюха у этих монстров были очень хороши, и их нужно уничтожать с боков или тыла, чем и занялись перехватчики. Плазма. Предупредил Илья, и отряд разбился, уклоняясь от летящих в них зеленых сгустков. Для 150-метровых ласточек летающие треугольники были совсем маленькими, и попасть по ним было тяжело. Но одно попадание, и это гарантированное уничтожение перехватчика. Лиза резко перевернулась на бок и пролетела меж двух сгустков плазмы, а затем нырнула вниз и, выправившись, полетела наверх, атакуя из лазера. Он был один и расположен на носу. Если точнее, то по факту, перехватчик – это летающий лазер, ибо он, включая энергосистему, занимал более половины всего объема машины. Но в крыльях были скрыты небольшие плазменные ракеты. Перехватчики теперь стреляли реже, но убойнее. И лазерный луч поразил плазменную пушку на теле ласточки. Отличное попадание, Лиз, с одного выстрела. Хвалила Мария, чьего лица не было видно, дабы не отвлекать пилотов. Лиза же проигнорировала комментарии, пролетев над ласточкой, выстрелила в соседнюю, ибо заряд уже был полон, а возможности выстрелить в свою цель не было. Лучи же были повсюду. 2000 пилотов приступили к бою, и супы, как могли, просчитывали траектории полета, дабы перехватчики не перебили друг друга такими вот шальными выстрелами, как сделала Лиза. Да и плазма летала повсюду. Даже по другим ласточкам порой попадали. Слишком уж плотно они летели. И вдруг зеленая вспышка сообщила, что одного из перехватчиков сбили. Слабый щит не был способен защитить от такой мощи, а в выборе защита или урон 99.03 выбрал урон. Уклонившись от плазменных снарядов и сделав крюк, Лиза зашла на позицию атаки и выстрелила в шею, но шкура твари выдержала, а от лазера остался лишь красный след. Но в этот момент прилетел еще один лазер, а за ним и второй. Все же не только 33-й бьют этого монстра. Словно комары, 6-метровые перехватчики кружили вокруг 150-метровой ласточки и кусали ее. Они били по плазменным пушкам, глазам, крыльям и в уязвимые точки. Удар за ударом, луч за лучом, пробили. Обрадовалась Лиза, когда ласточку вдруг парализовала. Вот только девушка проглядела зеленый сгусток. «Лиза!» — раздался крик Ксении, а миг спустя перехватчик Елизаветы был сбит. Но не успела девушка расстроиться, как осознала себя в новом перехватчике. Его только-только выплюнул ковчег. Отлично. Обрадовалась девушка и рванула к своей новой цели. С расстояния было отлично видно поле боя. Все в лазерных лучах, плазме, взрывах и мельтешащих перехватчиках. Им помогает флот, но до него лететь жукам осталось уже совсем немного. Не успеваем, пробормотала девушка, как вдруг над ней пролетел самолет, роботик. Осознала она, глядя на десяток 15-метровых истребителей и четверку 20-метровых. Они на огромной скорости ворвались в сражение, и от 10 ласточек тут же отлетели перехватчики, по приказу принявшись за другие цели. А роботики, прорвавшись через жидкий плазменный обстрел, обратились роботами, приземляясь на спины ласточек. «Офигеть!» – пробормотала девушка, глядя на то, как робот подбежал к шее чудовища и, закрепившись крепежами на ногах, начал стрелять по шее монстра непрерывным фиолетовым лазером. Другой роботик начал рубить головы плазменным мечом, у третьего был 5-метровый цепной меч, а 4 бомбардировщика практически в упор ударили плазменными торпедами, поражая шеи чудовищ. В роботиков летела плазма, но или барьеры держались, да и плазменные орудия ласточек были выбиты на 80%, так что роботы действовали почти безнаказанно. «Хочу», — бормотала девушка, глядя, как эти летающие роботы выбивали ласточку за ласточкой. «Но они не успеют», — осознала девушка. Однако в этот момент поступил срочный приказ разлетаться, и она полетела, а флот ударил торпедами. Находясь близ станции, корабли пополнили боезапас, и ласточек смело. «Справились, мы справились», — раздался радостный крик Марии. «Рано радуешься, впереди киты», — Илья остудил ее пыл, и все увидели приближающихся 450-метровых крейсеров противника. Их было 10, остальные уничтожены станцией, а еще левиафаны. «Что?» Камеры сфокусировались на двух гигантах и приблизили картинку. Два гиганта были ранены, но стремительно приближались, а вокруг них роились многие тысячи маленьких чудовищ. Как вдруг со вспышками в левиафанов ударили лазеры. 10 мощных лазерных лучей впились в их туши и держались долгие 2 минуты, пока не взорвались, забирая с собой полчища тварей, что уже добрались до них. «Это что, подмога?» – спросила Лиза. «Нет, ребят, это наш герцог ловушку подготовил, но она была спрятана в астероидном поясе, и ловушке пришлось самой лететь к врагу». «Только долетели», — ответила Мария. «Эх, жаль, что теперь они уничтожены. Думаю, дорогущие были. Станция бьет», — выкрикнул Дмитрий, и огромный снаряд на невероятных скоростях умчался в сторону раненых левиафанов и поразил одного из них, попадая точно в голову, в яблочко. Хохотала Ксения. «Все, флот выдвигается на перехват кит. Похоже, мы победили», — заулыбалась радостная Мария, глядя, как киты разворачиваются. На них полетел флот землян, а перехватчики стали влетать в специальные ангары для приема этих летающих треугольников. Так что 33-й не видели продолжения, все же в каютах не было экранов. Но 3 из 10 китов были пойманы и уничтожены, а из левиафанов спасся только один. И то он получил серьезные повреждения. Лиска, победа! В комнату стройной блондинки влетела Ксения и бросилась ту обнимать. А ведь Лиза едва встала с постели. Да, победа! Заулыбалась та, но, всем внимание! Переходим в гиперпространство. Время на отдых – 1,5 часа. Затем, вероятно, новое сражение. Раздался голос из динамиков по всему судну. В столовую. Хочу увидеть его, это гиперпространство. Нет, на мостик. Лиза схватила подругу за руку и выскочила в коридор, а там уже и полный Дмитрий подоспел и большегрудая Ольга. Да и Илья спешил. За мной. Рванув за сестрой герцога, люди промчались через множество палуб и прибежали к мощной двери, которую охраняли 4 боевых андроидов. Но они не помешали людям, и те влетели внутрь, попав на мостик, и ахнули. Повсюду было темно-синее пространство с серебряными прожилками. Снаружи словно была бушующая буря, а ковчег летел прямо через нее. Стены и потолок, казалось, отсутствовали, поэтому создавались эффект присутствия и ощущение того, что лишь металлический пол сдерживает людей от падения в эту бурю. «О, смотрите! Какой у Лизы симпатичный парень!» – раздался голос, и студенты отвлеклись от красоты и поняли, что попали в ловушку. «Мостик, 9903 и компания, НН не парень он мне!» – возмутилась и засмущалась Лиза, а я кинул взгляд на всю эту компанию. Крепкий боец, полный ботаник-задрот, бойкая и очень плоская полторашка, статная грудастая шатенка, ну и изящная худенькая блондинка, Лиза. О, а чего это мы засмущались? Заулыбалась Нина, и вместе с Белой Женей мои жены взяли их в окружение. Глаза шкодливые, улыбка коварная. Ой, что там, я указал на экран и помахал рукой Лизе с компанией. Благо, они не затупили и поспешили скрыться. Вот гад, обманул и обломал нас, воскликнула Нина и не по-доброму заулыбалась. Тогда будем тебя мучить, девчата, ловим гада. Я лишь вздохнул и применил прием, который подсмотрел по телевизору. Кот, я обмяк и позволил творить с собой все, что хочется, и женщинам это быстро наскучило. Но теперь я весь покусанный и обслюнявленный, да в помаде. А эти ушли в столовую, оставив меня с Алисой и Мэйлинь. Первая следила за показаниями систем, а вторая просто стояла рядом со мной, как статуя. Хотя она просто любовалась гиперпространством. Так что, схватив ее, усадил к себе на колени и, обняв, тоже принялся любоваться. Миниатюрная девушка была тепла и нежна, кожа бархатна, и от Мэйлинь приятно пахла. Правда, девушка все еще была в комбинезоне, как и все мы. Все же мы недавно летали на роботиках, били ласточек, и вышло очень даже хорошо. Москитный флот уничтожает орудия, а более мощные роботики добивают ласточек. Правда, если у врага будет свой москитный флот, такое не прокатит. Впрочем, тут вопрос в количестве и качестве. Пока размышлял, Мэйлинь пригрелась и уснула, так что отнес ее на диван. Перенервничала, спросила Алиса. Роковая красавица тоже была в комбинезоне, который великолепно подчеркивал эффектную фигуру и объемную грудь. Они с Хосе уже поженились, но скромно и без множества гостей. Так что теперь она мышева. Да, кивнул той и улыбнулся. Отдыхай, вскоре будет тяжелая операция. Угу, как раз хотела пойти перекусить. А вы? В ответ на ее слова у меня в руке появилась тарелка с вареной картошкой и котлетами. Как пахнет. Женщина умчалась на кухню, а я поел и занялся анализом прошедшей битвы. Имея все вычислительные мощности, что мне доступны на Земле, мы смогли дать отличный бой. Перехватчики себя показали превосходно и понесли крайне малые потери. 200 с лишним машин, а плотность огня там была ого-го какая. Также неплохо себя показали мои лазерные батареи, но с ними вышло все не очень удачно, и в итоге они потеряны. Жаль, но свою цену они окупили сполна, однако следует подготовить что-то иное и более подходящее под текущие реалии. Правда, мне кажется, что это было последнее нападение ГРАС, но так это или нет, покажет Альфа Центавра. Ладно, закончив анализ, я прилег на диван и немного вздремнул, благо, меня никто не будил, а когда проснулся, вокруг было тихо. Все уже были на местах и, судя по всему, общались через чип. Они тихо хихикали, переглядывались и, увидев меня, тут же сфокусировали на мне взгляды. «Скоро выходим из гиперпространства», — сказала Алиса, и я поднялся, да, зевая, пошел на свое кресло. «Как думаешь, там будут остатки флота или засада?» — спросила Катя. «Засады там точно не будет», — покачал я головой. «А вот остатки флота. Было бы неплохо их там подловить, добить. Этот левиафан настолько страшен, это летающая колония жуков. Он может производить этих тварей, пока не закончатся ресурсы. А чтобы восполнить их, левиафан может жрать другие корабли ГРАС. И эти маленькие жучки могут сожрать целый флот, если доберутся до него. К тому же левиафан может выращивать жуков-бомб и много других неприятных существ». «Понятно. Вскоре мы выскочили из гиперпространства, но левиафана нет. Он улетел в другое место. Мрах. Эта тварь восстановится и вернется. В системе с тремя звездами обнаружилось лишь 4 кита. Все имели повреждения и вряд ли им хватит сил на очередной прыжок. Так что, пора их уничтожить. Сигнал тревоги я отменил. Москитный флот бесполезен против этих лазерных крейсеров. Точнее, он достаточно эффективен, но потери будут такие, что победа откажется первой. Вместо этого я сам просто пошел в атаку. Киты имели достаточно повреждений, а у меня остались торпеды, которые я и пустил в бой, когда уже началась битва лоб в лоб. С прошлого посещения Альфа Центавры я успел немного усилить свои щиты, но даже так, не потерял и половины энергозапаса. Просто начал сразу выбивать орудия китов и торпедами взорвал две рожи, затем добил лазерами. Киты были уставшими из-за стольких гиперпереходов и ранений, так что взял их тепленькими и, выпустив тягачи, полетел к планете. Посмотрел на это и одобрительно покачал головой. Роботов построилось еще немного, но, думаю, хватит. Так что, сбросив на орбиту группу спутников, отдал приказы на выдвижение. Пусть начинают штурмовать позиции ГРАС. Командует всем Дейро Рогин. Но понятно, что там вычислительных мощностей очень мало, однако много никто и не требует. Высадив подкрепление, я вернулся в космос и полетел домой. Но сперва подцепил китов. Чего добру пропадать, а дома уже вовсю шел сбор добычи. Разве что поврежденный Левиафан пока оставался в опасной зоне. Рой тварей вокруг него все еще никуда не делся, и в идеале подождать, когда они сдохнут с голоду, но мне нужен Левиафан. Внутри него бесценные ресурсы. И я молчу уж про порошок Громози. Так что вскоре был собран москитный флот, и началась битва тысяч перехватчиков против тысяч жуков-кораблеидов. Эти десятиметровые твари имели мощные зубы, крепкие панцири внешне походили на скарабеев, только с двумя парами разноцветных крыльев. Их тяжело было пробить лазером, но помогали ракеты и относительно высокая скорость перехватчиков. Сейчас все пространство перед Левиафаном было во вспышках плазмы и лучах, маленький размер был только на пользу моим перехватчикам, да и жуки эти могли лишь кусаться, так что сперва им нужно было поймать моих крох. В итоге, битва длилась весьма долго, и я пару раз вмешивался, подлетая достаточно близко, чтобы спровоцировать жуков. Они тут же бросали мелочевку и летели на меня, а я уносил ноги. К нашему счастью, Левиафан потерял все свое командование, ибо была серьезно повреждена голова твари с пунктом управления внутри. Так что жуки-кораблеиды были сами по себе и при этом они довольно глупы. В итоге они и были уничтожены, а на сам корабль отправлен десант. Одновременно с этим перехватчики и роботики вели дозор и осматривали поверхность твари, дабы найти всех скрывшихся жуков-кораблеидов. Даже парочки хватит, чтобы уничтожить мои шахтерские колонии и навредить лунной базе. Нашли и убили. А затем роботики смогли проникнуть в ангары. По факту это были гнезда, напоминающие пчелиные ульи. В этих ульях жили и питались жуки, а когда умирали, там вырастали новые. Жуки рабочие просто приносили личинку, а затем сота заполонялась питательной жижей. Она мне нужна, эта жижа. Думаю, не стоит говорить о том, насколько она ценна, если за неделю может вырастить десятиметровую космическую тварь, так что на захват Левиафана отправилась вся тысяча солдат, а затем на поверхности Луны разложили всю добычу. На самом деле времени это заняло немало, поэтому на Земле уже успели отпраздновать сокрушительную победу над жуками. Даже журналистам показали наши трофеи Левиафана, но мне сейчас было не до этого, действовать нужно было быстро. Поэтому мы зачистили аргентинскую зону. Используя чилийские горы на западе континента, я подобрался достаточно близко к логову жуков. Подобрался бы ближе, но, когда огромный лазер начал срезать горные вершины, лишь бы достать до меня, я решил действовать решительно. Мог бы, конечно, подразнить и заставить того перерасходовать силы, но не стал. Решительный рывок, ракеты, торпеды и москитный флот обрушились на логово противника. За этим последовала высадка десанта, битва с опоздавшими стрекозами и полная зачистка зоны. Тем временем армия Чипи продолжала давить жуков в девятой зоне, но силы ГРАС уже были истощены, и всем было понятно, что вскоре их додавит. Так что, как я и думал, в скором времени они перешли к тактике нанесения максимального ущерба и просто направили всех оставшихся стрекоз и мух во все стороны. Но это было предсказуемо, поэтому все были заранее предупреждены. Но разве все может пройти по плану? Пусть мы и выставили флот, и привели в готовность авиацию. Но в итоге теперь Пакистан, Индия и многие другие имеют множество вспышек заражения. Стрекоза, прилетев в город, просто пробивала стены и окна да выдыхала в здание токсин. И улетала дальше, пока запас токсина не заканчивался. Однако это была лишь агония, потому что тем же днем я стоял перед двумя генералами в главном логове девятой зоны. Механический пожиратель миров, мысленно общался старый на вид ГРАС-генерал. Рядом с ним лежала более молодая особь. Молодой генерал пытался дать бой, но Белла разрубила его одним ударом. Со мной также были Катя, Дарья, которая блокировала связь генералов, чтобы они не сообщили о своей гибели, Белла, которая перебила гибридов на нашем пути, Нина, которая в этом помогла, а также Василиса со здоровенным дробовиком. Допустим, как вы выжили? Ты про уничтожение нашей колыбели, механический монстр? Старый генерал нас не боялся и, похоже, уже смирился с гибелью. А еще, уверен, он уже сообщил своим о том, что здесь пожиратели. Именно поэтому он спокойно принял свою судьбу. Мол, сделал все, что смог. Я один из тех, кто его уничтожил, сказал я, и тот зашипел от злости, но взял себя в руки. 2700 циклов назад состоялась эта битва. Но мы, оскалился жук, перехитрили вас. Ваша последняя надежда. Мы полностью уничтожили ее. Говори честно, приказала Катя, применяя дар. За вашим колониальным флотом был послан наш флот, но я не знаю исхода. Ты, прошипел он, глядя на Катю. Продолжай, вновь приказала девушка, почти пылая энергией, а жук упал на колени, хватаясь за голову. Ваша цель, мы скрытно послали туда королеву. Как, мы же оцепили ваши системы, недоумевал я, а тот в голос рассмеялся. Не в ментальный, а настоящий. Великий император предполагал подобный исход, поэтому заранее спрятал свою дочь в одном из необитаемых миров. Она спала, но с гибелью нашего мира пробудилась. А мы, верные воины императора, уцелевшие в том побоище, получив его последний приказ, отправились за ней. И пусть вы победили здесь, на этой жалкой планете, но империя возвышенных восстала из пепла. Вам не победить. Он вновь хищно оскалился, а затем ударил себя по груди, пронзая ее. Страдайте, ждите гибели, вам не выжить. Я выстрелил из плазменной винтовки ему в голову, не дав умереть самому. Что ж, теперь все стало чуточку понятнее. Империя возвышенных, спросила Катя, что это? Первый раз слышу это название, покачал я головой и сжал кулаки. Они захватили мир, который должен был стать новой надеждой для моего народа. Тогда почему ты улыбаешься? Осторожно спросила Нина. Потому что он сам мне сказал, куда лететь. А ты знаешь координаты? Нет, но знаю, где можно их достать. Я уже определил наше местоположение. Далеко, конечно, меня занесло. И непонятно, как я пролетел столько, но я потерял слишком много данных и восстановить их уже не выйдет. Да и не важно это. Я обернулся к своим женам. Зачистим землю. Благо, осталось совсем немного, и начнется новый этап в этой войне. Мы пойдем в наступление. А как же норранцы? Спросила женя. Там, указал я наверх, я добуду необходимые мне ресурсы для восстановления и координаты. Жук сказал, что прошло 2700 циклов. По земному времени это 317 лет. Возможно, некоторые аванпосты и автоматизированные станции еще работают. А нас возьмешь? Они строго, но неуверенно посмотрели на меня. Это ведь будет долгое путешествие, спросила Катя. Оно может занять около года, я призадумался, а меня окружили и обняли. Если ты думаешь нас оставить, то мы тебя побьем. А герцогство, что с ним станет? Ларри и бабушка совсем разберутся, уверенно заявила Нина. Без твоей кровушки я умру от голода, а потом сойду с ума, добавила Белла. Г, господин, не знаю, как я могу пригодиться, но, если вы оставите меня, я начну косячить и вам весь особняк разнесу, обещаю. Со слезами на глазах сказала Дарья, и это была страшная угроза. Криасон, сказал я и удивился, что вспомнил о нем. Можно уснуть и проснуться к моменту прилета. Значит, решено. Женя ослепительно заулыбалась, и да, значит, решено. Но сперва нужно подготовить землю, дабы без меня она не пала. Ну и кое-что важное нужно сделать. Очень и очень важное. Глава 7. Мировые новости. Я думал, помру, рассказывал молодой мужчина. Он был бледен и пребывал в шоковом состоянии. А стоял он перед красивым домом на окраине Лос-Анджелеса. Это был частный сектор, и вокруг лишь одно- и двухэтажные дома. Группа журналистов брала у него интервью, а дом опечатывался специальными службами. Шлем предупредил. Вот, он показал свой шлем виртуальной реальности, с которым и выбежал из дома. Ну и матерью, которая сейчас стояла рядом и была не менее бледна. Предупредил, как? Спросила его чернокожая журналистка. Он сказал мне, что снаружи зафиксирован странный шум, и выкинул меня из игры. А я, между прочим, в рейде на босса был. А когда очнулся, увидел огромную тварь у окна. Она тут же пробила стекло своим носом, что как у комара, и начала выдыхать зеленый туман. Шлем сказал бежать, я и убежал, да мать прихватил. А монстр улетел, сука, туда куда-то. Парень махнул рукой на север, и в этот момент в небе пролетели боевые истребители. Значит, вас спас шлем, и, ой, эрмя-я-я, кексик, выкрикнул парень, глядя на облезлую кошку, перепрыгнувшую забор дома. Разве что она распухла, когти и клыки вытянулись. Да сам зверь стал жутким и страшным. Мутант, но раздался выстрел, и коту прострелили голову, а камера тут же переключилась на полицейского. Пухлый мужчина был бледен, а его руки тряслись. То, что он попал, было настоящим чудом. Картинка вдруг погасла, и камера вылетела из экрана телека. «Тем, кто к нам присоединился лишь сейчас, большой привет!» — воскликнул телек, и мяукнула кошка. «И сейчас вы видели последствия вторжения стрекоз. Фырк-твари нанесли немало вреда, но все были мяу истреблены. Однако есть опасность новых фырк-атак, поэтому будьте мяу бдительны». «Да, бдительность – это самое главное», – добавил телек, после чего его голос стал предельно серьезным. «А теперь главная новость. Я бы сказал, новость века. У герцога Кузнецова есть важное объявление, так что советую слушать внимательно. Но сперва мяу-ролик». Картинка вдруг пошла рябью, посинела, и всюду стали появляться цифры. Но вскоре изображение стабилизировалось. Вот только, теперь была показана не студия, а небольшая голубая планета, похожая на Землю. Вот только это была не Земля, а затем она покрылась зеленым туманом, и камера опустилась на поверхность планеты, проносясь по гигантскому городу с домами до небес. Он был давно заброшен и разрушен. Лишь туман, руины и снующие туда-сюда редкие мутанты да скауты Грасс. Камера полетела дальше, вдоль бескрайних кислотных болот, покрытых туманом, и прилетела к городу, очень напоминающему текущий Магнитогорск. Разве что стены высотою в 300 метров, и сам город огромен. Пролетев через мощные врата, камера попала в тоннель, в котором было еще 6 врат. И преодолев их все, камера попала в подземный город. Тихий, полупустой. Но так лишь казалось, потому что люди работали. Невысокие, худые, сосредоточенные. Кто-то спешил по делам, кто-то уже закончил работу и направлялся домой. Транспорт здесь был сплошь летающий. Или, правильнее было сказать, парящий. На кислотной планете колесами не пользовались, даже внутри безопасных городов. Затем камера на гигантской скорости улетела в космос, и оттуда вновь опустилась на планету, на этот раз показывая гнездо, такое, по сравнению с которым все гнезда на Земле казались крохотными, микроскопическими, и сейчас гнездо штурмовалось сотней воинов, в уже всем знакомой модульной броне. Огромный лес, состоящий из десятков тысяч червей и стражей, принялся бить лазерами и плазмой, но солдаты были слишком быстрые, а тех, в кого попадали лучи, защищал голубой энергобарьер. Промчавшись сквозь лес, сотня воинов ворвалась в гнездо и ударила фиолетовыми лазерами по лезущим со всех сторон жукам. Лучи ручных лазерных винтовок выкашивали чудовищ в огромных количествах, а солдаты реагировали и стреляли так, как не способен человек. Однако это были люди. По крайней мере, камера, показавшая шлем одного из солдат, продемонстрировала человеческое лицо за шлемом. Храбрые воины, проявляя нечеловеческие способности, прорывались через полчища чудовища и добрались до гигантского узла, стоявшего по центру гнезда. Лишь в высоту он был 3 километра, что было подсказано надписью на экране. А затем начался штурм, закончившийся у главной артерии фиолетовым туманом, накрывшим все вокруг узла. Камера отдалилась от поля боя и улетела в космос, показывая космическое сражение сотен кораблей и бесчисленных полчищ Грасс. Потом еще сражение и еще. Но итог: маленькая планета покрывалась лавой, всюду на земной коре появлялись трещины, из которых бьет пламя и хлещет лава, а города, все еще полные людей, тонули в этой самой лаве. Следом были показаны эвакуационные корабли и плачущие люди, припавшие к иллюминаторам. Затем были показаны опыты, но не указано, когда это происходило. Лишь лаборатория. Человек в комбинезоне ложится в капсулу. Трое ученых фиксируют его металлическими крепежами и закрывают капсулу, после чего та наполняется темно-синей жидкостью, и человек исчезает под ней. Ученые суетились и поглядывали на большой экран, висевший был напротив капсулы. И вдруг там появилось лицо того мужчины в капсуле. Он выглядел ошарашенным, а затем к той стороне экрана припали ладони. Мужчина словно был заперт внутри экрана и хотел выбраться. Он смотрел, как капсула с его телом уезжает в стену и скрывается в ней, а из другой стены выехала другая капсула. На лице мужчины появилась грусть, и он опустил голову, а затем появились помехи на экране, и он отключился. В лабораторию уже вошла женщина. В этот момент картинка сменилась, и показали планету Грасс, которую бомбят гигантские корабли. Вокруг планеты летали трупы десятков тысяч кораблей Грасс, а сама планета подверглась такой жесткой бомбардировке, что она вызвала гибель всего живого. Лава, сдвиг тектонических плит и пепел. Все живое было уничтожено, а планета в течение многих сотен лет будет непригодной для жизни. Сцена за сценой показывалась жесточайшая война, которая закончилась в великом сражении при главной планете Грасс, главной и последней, и закончилась она победой разумных кораблей. Но что-то произошло, и многие корабли из тех, кто не улетел, перед взрывом планеты жуков выстрелили спасательными модулями, маленькими 20-метровыми кораблями. Они начали разлетаться, кто куда, и уходить в гиперпространство, а затем взрыв планеты накрыл все вокруг, и появился черный экран. Чернота стояла секунд 5, и появилась надпись «294 года спустя». Тьма развеялась и показалась Земля, маленькая, красивая и голубая, а также поврежденный спасательный модуль на ее орбите. Из него ударил луч, за которым полетела камера, долетая до Магнитогорска и влетая в резиденцию Кузнецовых. Показали спящую девушку, коей была молодая Кузнецова Елена Михайловна. Затем быстрыми кадрами, больница, роды, Железняков, держащий рыжеволосого мальчика, злость, приют, мост, пробуждение, выживание, Попас, Грасс, зона, война с Грасс, выход в космос, битвы в космосе, а затем сцена, на которой сейчас и стоял герцог Кузнецов. «Люди, земляне», — заговорил тот, вглядываясь в камеру, а она приблизилась. «То, что вы видели, это история. Моя история и история моего народа. История тех, кто был рожден на планете Норр, и пример того, чего вам удалось избежать, благодаря нам, норранцам. К сожалению, враг, уничтоживший наш мир, выжил и пришел к вам». Кузнецов сделал небольшую паузу и продолжил. «Мой брат дал вам силу, которую вы назвали Или, дал вам способ сопротивляться Грасс, но вы не справились». Кузнецов огорченно покачал головой и вновь заговорил. «Алчность, личные амбиции и недоверие друг к другу не позволили вам добить врага». Картинка сменилась на вид с космоса. Земля все еще полна зон, но теперь показывались войны по всей планете. «И тогда пришел я. Было ли это спланировано моими братьями и сестрами, я не знаю. Но я здесь родился на Земле, стал землянином и возглавил вас в борьбе с Грасс. Теперь же до их уничтожения осталось совсем немного. Угроза из космоса также временно нейтрализована. Вы спасены. Но надолго ли? Теперь была показана Альфа Центавра и сражение на планете жуков. Армия роботов-марионеток, ликвидаторов и прочих штурмовала аванпосты и базы жуков, постепенно приближаясь к их главному городу. Впрочем, неважно. Я рожден для одной цели – уничтожить жуков. С вашей помощью или без, я сделаю это. И вскоре я улетаю. Покидаю вас ради важной цели. Но я вернусь и по возвращении ожидаю от вас ответ. Пойдете ли вы за мной на эту войну, дабы избавить Вселенную от жуков, или нет? В этот момент появилась орбитальная станция, которая все еще достраивалась. В случае отказа эту станцию, а также все, что построил на Земле, я оставлю вам, землянам. Но если найдутся готовые пойти за мной, знайте же, мы не одни в этой войне. Там, 9903 показал на небо, сражаются мои братья и сестры. Вместе мы точно одолеем Грасс. Я не сомневаюсь в этом. А остальные живите, как жили. Картинка пропала, и трансляция мировых новостей прервалась. Девятая зона. 2 недели спустя. Я повис над тем, что осталось от зоны, и смотрел на эти 4 узла, расположенные вокруг озера. Последние узлы. Но нет, я не буду их уничтожать. Их уже взяли под контроль мои андроиды. Теперь это заповедник. Там будут жить мутанты и создаваться токсин. Без Грасс оно все относительно безобидно. Ну и производит кристаллы. Плохо, что ли? Разве что для жизни узла также нужны особые жидкости. Но у нас есть огромный запас этих самых жидкостей. Серег, ко мне, сидевшему на мостике, подошел Роман. Я это, все спросить хотел. А ты, что и правда такой страшный? У меня приподнялась бровь, а он вдруг расхохотался. «Да я про то видя», — объяснил царь. «Это был не я», — покачал я головой, удивляя того. «Около половины видя — это голимый монтаж, основанный на неполных данных, что у меня есть. Я не знаю, как проходила оцифровка. Ну, блин, а рожа-то у тебя какая?» — спросил тот, а я лишь пожал плечами. «Так неинтересно, наверное. Так что, зачем пришел? Я думал, ты аристократов от бунта останавливаешь». «Ой, да какой бунт! Они пришли ко мне и, мол, царь, ты ведь знал, я им, да знал, и что, а они мне, мол, я, засранец, не рассказал им раньше, иначе они бы тут все были космическими аристократами». Роман вновь рассмеялся, а я с недоумением уставился на него. «Я не шучу, вот те новость, а остальные что, Я был немного занят и не следил за информацией. Да-да, не следил. Просто отрубил все контакты, чтобы не нервировали, хмыкнул тот. И да, так и есть. Но мне тут жуков давить надо, а не на вопросы отвечать. Ладно, что за дело-то? Дык ты улетаешь, а тут еще куча нерешенных вопросов. Ну я же не прямо сейчас улетаю. По Испании и Персии вроде все решили. Если примут наши условия, то берем. Если нет, то нет. Но думаю, им сейчас нужно подумать. Да с этими разберемся. Тут куча других вопросов, глобальных. Он рассмеялся и объяснил. Мрах, забыл, не знаю. Зависит от того, смогу я найти ресурсы или нет. Если нет, то придется использовать суррогат для восстановления норранцев. Если получится, то нужна будет совместная колония для того, чтобы люди смогли понемногу адаптироваться. Сам же знаешь, какие земляне долбанутые, улыбнулся здоровяк. Можно и так сказать. Я, когда попал сюда, смотрел на вас, землян, и недоумевал, не понимая, почему вы такие все странные. Понял. А если не будет ресурсов и суррогатов, тогда норранцы родятся землянами. Ага. И значит, с Марсом что? Я посмотрел на царя и вздохнул. Мог бы сразу сказать, что нужно. Если ты про колонизацию, то делайте, что хотите. Терраформинг закончится в течение нескольких месяцев. Главное, не подеритесь. Где будет город для норранцев, я уже выбрал, и стройка начнется, как стихнут бури. Будет прибрежный красивый мегаполис. Инструкции все у Ларри. Спасибо. А то эти аристократы уже всю плешь проели. Сами же потом будут страдать на Марсе. Будут, улыбнулся я, так как не понимаю, какой смысл селиться на Марсе до того, как там сформируется флора и фауна, извращение и геморрой. Но лучше настраивай людей на Альфу Центавра. Будут на переднем краю фронта. Кстати, да, забыл про этот Центавра. А станцию сделаешь там, уже стоит в планах. Как закончим зачистку, начнется терраформинг. Грасс уже почти все сделали, а Ларри продолжит. Вода на планете есть, ресурсов тьма, растительность есть. Фауна там, правда, немного кусачья. Ха, как там? Кстати, мутанты поживают. На удивление, хорошо. Мои солдаты нашли немало сожранных грасс. Мутанты ощущают себя, словно они и не покидали Землю. А как, а они терраформинг переживут? Кто знает, пожал я плечами. Но по идее должны. Я им там лим-кристаллов рассыпал немного. Растут, растут, но плохо. Этот момент все еще исследуется. И пятиутренней активации там нет. Есть идеи? Вероятно, в Солнечной системе или на Земле есть что-то, что влияет на кристаллы, пожал я плечами. Оно надежно скрыто и пока обнаружить его не удалось. Мы ищем источник, но в низком приоритете. Есть дела и поважнее. Понял, понял, тогда не буду отвлекать злого гения. У меня там казахи собрались возрождать Великий Казахстан, но почему-то за мой счет, и они почему-то удивляются, мол, что это я негодую. Роман сдержанно посмялся, а затем его телепортировало в Кремль. Ну а я продолжил работать. Времени мало, так что тороплюсь. Чем раньше я слетаю и вернусь, тем лучше. Мне надо успеть до возвращения Грасс, иначе будет очень плохо. А еще, в этот самый момент страны Европы, а также Куба и Доминиканская Республика штурмуют вторую зону. Там очень мало войск жуков, вот они все и осмелели. Ну и хотят трофеев, а также залезть в последний вагон поезда. Мол, мы тоже закрыли зону, мы молодцы. Да-да, вот только 9-я уже все. 23-я, та, что в Австралии, тоже. На 17-й сосредоточились США, Канада и Британия. Ну и Россия, которая уже выбила жуков с континента и вошла на Аляску. А вторую зону атакуют все, кому не лень. Ну и с юга зону штурмует Мексика вместе с Чипи. Собственно, поэтому ее все и атакуют, ибо мы начали атаку. Они увидели, что мы перебрасываем силы, и подсуетились. Вскоре последние зоны падут, и я улечу. А пока что модернизирую системы Ковчега и достраиваю то, что не достроил. Технологии землянам я, конечно же, не даю. Я ведь не дурак давать гранату обезьяне. Они точно начнут воевать друг с другом, но уже в космосе. Я им буду давать корабли, точнее, продавать. Ну и строить свой флот. Астероидный пояс, Луна, Марс и Альфа Центавра. На все это уже есть план развития, и все оно будет развиваться без моего участия. Все мои активированные да и остаются и будут управлять моей промышленной империей. Я же запасаюсь топливом. Мне нужно много гелия-3, ну и реакторов для возрождения давно уснувших станций и колоний. Системами связи, которые работают через гиперпространство, я не обладаю, и создать их сейчас нереально. Здесь не достать нужные ресурсы. Но там, муж наш, раздался голос, и я отвлекся. Повернувшись на кресле, увидел довольных Нину с Женей. Оно закончено. Да, быстро управились. Твоя теща жилы рвала, улыбалась Нина. Даже всех из спячки вывела ради этого. О, удивлен. Поднявшись, пошел с женщинами и вскоре прибыл в сад эволюции на ковчеге. Его и правда уже заканчивали. И этот зал почти не отличался от того, что я сделал дома. К слову о кристаллах. Они теперь официальная валюта Альянса. Это и источник энергии, и способ для быстрого развития одаренных. И я не скажу, сколько мы набрали со всех этих зон, но очень много кристаллов. Настолько много, что возникла проблема с их хранением. Сейчас строятся банки, в которых будут храниться лим-кристаллы. Каждый электронный чипик, да, такое рабочее название валюты, потом сменит, привязан к конкретному лим-кристаллу. Грубо говоря, это не фантики, а живая валюта. Осталось определить ее стоимость, но это уже к экономистам. Хотя, думаю, кристаллы всегда будут в цене, не то, что золото. Когда все узнали про добычу ресурсов в астероидном поясе, нашлись умные люди, поняв, что там золота столько, что этот металл можно обесценить до уровня мусорного. Так что цена на золото стремительно падает. Но, мы-то золото не добываем почти. А что добываем, используем для промышленности. К слову, о промышленности. Верфь на станции уже работает. Вскоре будет построен первый крейсер-авианосец. Я же улетаю, а защищаться как-то надо. И нет, я не беру с собой экипаж. Ну, потому что я не построю столько криокапсул. Ну и главное, Земле нужны защитники. Не оставлю же я ее без защиты, забрав всех пилотов. Зачем тогда сад? Потом расскажу. Сергей, или Михаил, заулыбалась теща. Беловолосая женщина была одета в комбинезон и командовала людьми из клана. Они завершали установку и настройку лим-оборудования. Сергей, ответил ей и вошел в зал. Как уже говорил, здесь, как и дома, все белое. Кристаллы в виде жемчужин, диваны, ну и специальные кровати-капсулы. Это не креосан, это кое-что получше. Мы будем спать и облучаться энергией лим-кристаллов. Хорошо, но это, она раскинула руки в стороны. Даже слов нет, тут уже такой фон энергии, что голова кругом идет. С таким и никакие лекарства не нужны, так и есть. Ой, какой ты сегодня серьезный, улыбалась беловолосая Шила. А вот я жутко уставший. Дочку мою будешь брать? Не уверен, что это хорошая идея. Многое объяснять придется, и могут возникнуть проблемы. Поняла, хорошо. Но она сильно удивится, когда проснется и узнает, что ее муж-рептилоид улетел в далекий космос. Хихикала та, а мне вот кажется, что я вернусь, а она все еще будет спать. Пусть защищает герцогство и моих близких. Это тоже важно. Это радует, что они для тебя все же близкие. Очень радует, стала та серьезной. Ты же вернешься? Вернусь. Хорошо, она вновь улыбнулась. Умные люди понимают, кому Земля обязана победой. Точнее, почти победой, вновь захихикала та. Посмотрим, что будет к моему возвращению, сделав подобие улыбки, кинул взгляд на одну из жемчужин. Они были исписаны линиями, прямо как тот кристалл Грас. Вижу, вам удалось повторить их технологию. Ну как их, оживилась Алина Руслановна. У нас тоже были такие наработки. Просто мало материалов для исследования. А так, да, неплохо. Можно программировать кристаллы и повышать их эффективность. Но мы пока еще изучаем их возможности к твоему возвращению. Думаю, сможем удивить. Тогда не буду задерживаться. Я все же улыбнулся, а та вся расцвела. Все, иди работай. И мы тут все закончим. И если что, я буду наведываться к твоей бабушке. Полежим под кристаллами, зарядимся, потреплимся, оповестила она меня, и я кивнул, а затем мы с девчатами ушли. И хотелось бы отдохнуть, но нет времени. Лишь ужин, а затем работа. Отдохну, когда полетим. И дни потянулись. Взял штурмом главное логово Грас во второй зоне, а на следующий день и в 17-й. Американцы с европейцами сильно возмущались, мол, я урвал у них победу, что весьма глупо, ибо армия Чипи была к логову куда ближе, чем их армии. Все остальное было на Альянсе. Добить жуков, собрать добычу и поделить все. Затем я выступил перед своими студентами и занялся Альфой Центавра. Обитаемую планету назвали Альфа-01. Временно, конечно же, жуков там уже добили. Их, собственно, было не так уж и много. Они все отправили на Землю и не успели восстановить армию, но повоевать все же пришлось. Сейчас строится небольшая орбитальная станция контроля пространства и терраформинга. Также установил стационарные установки на полюсах. Остальное сделает ДИ колонии. Я пригнал ему транспортники, так как в системе все плохо с астероидами. Ресурсы придется добывать на планетах. Ну или везти из Солнечной системы. Транспорт с гипердвигателем уже есть. Крейсер-авианосец тоже им экипирован. Спасибо, что жуки поделились. Но, думаю, через пару месяцев Ларри наладит производство. Также я полетал по всем соседним системам, но было чисто. Грасс либо прячутся, либо отступили. Скорее всего, второе. Они потеряли слишком много кораблей, а в условиях войны восполнить потери будет нелегко. Так что я смог нормально собраться и уже был полностью готов. Осталось сказать прощальные слова. Для этого я собрал журналистов в космопорту. Я улетаю, но вернусь. Вернусь с координатами мира, откуда приходят жуки, а также редкими ресурсами, которые помогут нам победить. Ну или мне. Тут зависит от того, какой выбор вы сделаете. Я окинул взглядом более 1000 журналистов и операторов. Там же стояли правители, важные люди, чиновники и мать с бабушкой, сестры, ну и прочие. А позади меня, мои жены, хами в руках Василисы и, собственно, все. На корабле сейчас не души. Хотя вру, тюрьма-то работает. Пусть и не все заключенные уцелели после той битвы, когда меня подбили, но уцелели же. Пока меня не будет, верфи продолжат строить флот. Промышленность продолжит развиваться. Луна, Марс и Альфа Центавра в вашем распоряжении. Стройтесь, развивайтесь, процветайте. И молю вас, хватит войн. Перестаньте воевать друг с другом, ведь там, я указал на небо, чудовища, которые жаждут уничтожить вас. На этих словах я покинул людей, покинул Землю и покинул Солнечную систему. Впереди меня ждет опустошенный войной клочок бескрайнего космоса. Глава 8. Луна. Штаб Чипи. 2 недели спустя. Ну что, друзья мои, улыбался довольный царь, глядя на людей, собравшихся в этом красивом месте. Раньше здесь проводили торжества и другие важные встречи. Поздравляю вас со вступлением в Чипи. Роман посмотрел на 3 человек, выглядящих немного растерянно. Все же они только что 2 часа гуляли по Луне, залезли в тела огромных живых космических кораблей и увидели весьма много интересного, что несколько шокирует. «Спасибо, я очень благодарен, что вы приняли Японию», — слегка поклонился молодо выглядящий японский мужчина. После инцидента в Токио император Акихито сильно похудел, посмирнел и стал одеваться скромно. А вот мужчина, стоявший рядом с ним, наоборот, был пухлый, бородатый и одетый во все яркое, да с обилием украшений. Джавад Шахрияр был правителем Персидской империи, и он был амбициозным человеком, поэтому и согласился на весьма строгие условия Чипи. Все же в первую очередь Альянс преследует цель благосостояния всех своих членов, а не парочки конкретных за счет остальных. И чем лучше их общая экономика, тем больше средств и сил можно вложить в защиту Земли. Согласен, лишь попав сюда понял, что являюсь жабой в колодце. А тут вон какой мир, добавил император Персии, но не кланялся. А вот немолодой император Испании лишь кивнул. Ему, конечно, предлагали омолодиться, но он не хочет этого, мол, и так пожил долго и уже устал от этого дерьма. Роман указал на стол, расположенный меж 2 полос красивых зеленых кустов. Сверху виднелись космос и Земля, а стены демонстрировали лунные пейзажи. На столе уже было много яств, а все члены Чипи расположились за ним, дабы за едой обсудить дела. «Раз уж вы согласились на вступление, то готовы пойти за Сергеем», — сказал Роман, окинув всех пристальным взглядом. Возражений же не последовало. «Как это восприняли ваши люди?» «Мои хорошо восприняли это, благосклонно. Все же Сергей Кириллович спас нас, но не обошлось без смутьянов», — ответил Акихито. Царь кивнул и перевел взгляд на испанца. «Все, кто сомневался во мне, уже вздернуты или иным способом отстранены от власти», — хмыкнул тот. «Но в целом люди, скорее, положительно отнеслись к этому. Знаю я, какие у вас люди, лишь бы сиесту не пропустить», — ухмыльнулся итальянский король. Тот лишь улыбнулся в ответ, а Виктория продолжил. «Мои всеми руками за Сергея. Даже требуют сделать его национальным героем и статую поставить». «А как?» – удивился царь и посмотрел на императора дракона. «У нас тоже все хорошо. Для нас гораздо лучше, что он пришел с небес. Было бы лучше, чтобы он пришел с небес к нам, тогда его бы боготворили. Но и так хорошо», – улыбнулся Лун Вэйцзинь. «Ишь, какие хитрые!» – хохотал Роман. «Самим нужен. А у вас как? Духовные наставники увидели в нем нового пророка, который поведет нас в новый мир, поэтому люди воодушевлены и полностью принимают Сергея, ответил персидский император. У нас тоже все хорошо, добавил шведский принц Аксель Магнус Бернадот, а датский король просто кивнул. Помолодевший мужчина выглядел довольным жизнью, но немного уставшим. Ну и отлично, расслабился царь и, откинувшись на спинку стула, продолжил. Раз все мы успешно прошли этот этап, то начинаем вторую фазу. Вводим валюту. И нужно что-то решить с языком. Нужно определить, на чьем языке будут общаться наши люди. Либо пользоваться универсальным переводчиком, который создаст андроид, оставленный Серегой. Ларри, спросил дракон и получил кивок. Аналог универсальному переводчику – это гражданский биочип. Далеко не каждый согласится вставлять себе в голову что-то такое, Роман покачал головой. К тому же, что подумают люди? Что у нас чипированные зомби-рабы пришельца из космоса? Мне плевать, я чипирую всех солдат, кого смогу, возразил итальянский король. Прошу прощения, но можно объяснить, о чем вы? Спросил Перс. Видел видео, где норранцы штурмовали город жуков и узел. Да, Роман, и я был впечатлен. У них солдатские чипы, которые дают сверхспособности. Но они и жутко дорогие. А есть гражданские чипы и чипы ополчения. Все солдаты Сергея ими чипированы. Там ограничение на количество улучшений, но пока что это предел. Без вариантов. Всех, кого смогу, чипирую, заявил Перс. И многие с ним были полностью согласны, но язык все же нужен, добавил Клавдий Вальдемар III, и все посмотрели на датского короля. Общение на бытовом уровне между людьми, и почему бы не использовать норранский? Сразу нет, возразил Роман, это будет выглядеть как наша медленная ассимиляция. Поддерживаю, согласился испанец, много воя будет, но тогда чей язык выбрать, китайский, их больше всех в альянсе. Но простите, выучить китайский будет настоящей пыткой. Все активно закивали, а император дракон рассмеялся. Знали бы вы, какой для нас ад выучить русский язык. Но соглашусь, наш язык очень сложен, многогранен, и чтобы постичь его в полной мере, нужно родиться китайцем. Люди задумались и смотрели друг на друга. У нас уже вводят русский язык как обязательный к изучению, вдруг сказал итальянец. «Мы тоже ввели», – добавил президент Мексики. «Ну у нас тоже», – задумался шведский принц. «Много бизнеса пришло из России, так что в обществе большой запрос на русский язык. Префекты, планируя вторжение в Российское царство, учили солдат русскому языку», – добавил император Акихита. «У нас, к слову, тоже стали открываться школы русского языка, так как немало бизнеса пришло в Россию», вдруг вспомнил датский король. «Тогда, думаю, решено», с улыбкой сказал дракон. «В итоге выбрали один из самых сложных», рассмеялся Роман. «Что ж, хорошо, это решили, теперь нужно решить по армиям и как все это будет выглядеть. Времени у нас от пары месяцев до года. Как он там, кстати, есть информация?» спросил дракон. «В Криосне, наверное, или как оно там называется. В общем, летит в жопу галактики да дрыхнет. Когда точно вернется? Неизвестно, поэтому пока полагаемся на себя, ну и развиваемся», подытожил Роман, а затем посмотрел на потолок. Над штабом сейчас пролетело звено истребителей-перехватчиков, и надо Академию расширять, жопа галактики, в это самое время. Внимание, выход из гиперпространства, начинаю протокол пробуждения. В белом помещении со множеством сияющих лим-кристаллов и небольшой концентрацией зеленого тумана на небольших одноместных кроватях-кушетках лежали обнаженные люди и ящерица-хамелеон. Хами тоже спал. Все они медленно дышали, а на лицах людей были кислородные маски, и в рот всунуто несколько трубочек. Но состав жидкости в трубочках был резко изменен, а поток увеличен. И вдруг я открыл глаза. И как же это тяжело переключаться с систем корабля на человеческое сознание. Уф-ф-ф-ф, выдохнул я, сняв маску. Туман уже втянулся в резервуары, и я огляделся. Девчата пока постановали и оживали, а я пытался усвоить весь тот поток информации, что мне передали системы корабля. Тяжело работать, грубо говоря, на подсознании. Мозг-то находился в глубокой спячке, как и тело. Все жизненные процессы, включая старение, рост волос и прочие, были десятикратно замедленены. Странно, думала, в туалет сразу же побегу, услышал я голос Нины. Она уже присела и выглядела заспанной. Наномашины все утилизируют, расщепляя на энергию. Я поднялся и потянулся, посмотрел на остальных. Все уже пришли в себя и пытались разлепить глаза. Ша, Хами был грубо разбужен методом расплющу, прижав у груди. Зато Василиса счастлива. «Ой-ой-ой-ой!» – взвыла женя, а за ней и котя. Они тяжело задышали и едва не попадали с кровати, а на их телах появились новые татуировки. Отложенная активация – тот, кто сотворил это, какой-то гений или сумасшедший. Если коротко, то в каждом мутанте есть своя биологическая программа, причем созданная искусственно, но она адаптивная и не всегда работает как надо. Я подбежал к девушкам, а те уже почти пришли в себя. Я стала сильнее, устало улыбнулась котя. И я, добавила женя, а затем мы услышали звук падения. Мы все бросились к Дарье, а та вся дрожала, но, когда я взял ее на руки, дрожь прошла, а сама девушка слегка запылала от избытка фели, вышедших из ее тела. Глазки болят, простонала девушка и открыла глаза, которые были полностью исписаны линиями и сложными структурами. Это самая сложная татуировка, что я видел. Коновалова Дарья Даниловна. Тип. Человек-мутант. Состояние. Волнение. Энергоядра. Трилли в час. Энергоемкость. 171-171. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, глазах и вестибулярной системе. Найдены неопознанные энергоструктуры. Предположительно, мутант в третьем поколении. Твоя мутация развилась, и ты стала сильнее, обрадовал я ее. Вот как, равнодушно ответила девушка. И тебе полагается повышение по зарплате. Правда. Дарья буквально обхватила меня ногами и руками, да так крепко обняла, что казалось, сейчас сломает мне косточки. Похоже, физическая сила тоже возросла. Пока все хохотали над проблемной, пришли андроиды и принесли нам одежду. Женская красота, конечно, радует глаз, но, что, мы тут одни, будем голые ходить. Их хаху, даешь нудизм, хохотала Нина, покружилась на месте до начала показывать свою растяжку и гибкость. Я сглотнул, а она лишь глазками стреляла в меня. Вот зараза, в отличие от отходов жизнедеятельности, нанороботы не ликвидировали кое-что другое.